«Да, приятель. Кто-то говорил сквозь пелену мглы. Учудил ты, конечно. Отец. Его голос я узнаю из тысячи, даже в таком уродском полуобморочном состоянии. В том, что я отключился, не оставалось сомнений. Приоткрыв веки, увидел родителя, сидящего рядом в больничном халате. Я слегка пошевелился, но тут же скривился от боли в руке. «Тише, тише», — произнес отец, вставая со стула. «Отдохни пока». Только тогда до меня дошло, что я лежу на койке, а из руки торчит капельница. Вокруг никого, кроме отца, нет. Судя по освещению, уже вечер, а значит, без памяти я пролежал больше половины дня. Оставалось надеяться, что не сутки. «Что произошло?» Тихо прохрипел я, и горло отозвалось болью. «Вот, выпей». Отец протянул бутылочку с водой, к которой я жадно приложился. «Это ты нам расскажи, что с тобой сегодня приключилось. Судя по состоянию, денек выдался нелегким». «Не то слово», — пробормотал я и осмотрелся. Никто к нам так и не пришел, а лгать отцу я не хотел. Однако и раскрывать правду было бы глупо. Тогда пришлось бы доложить о Минь и о нашей оргии. Со мной связался Лотос. «Что?» Отец чуть было на месте не подскочил, но быстро успокоился, присел на стул и закинул ногу на ногу. «Рассказывай, как все было». «Да здесь и говорить нечего». Вздохнул я и поведал все, что произошло, выкинув из истории Минь и воровство с флешкой. По моему рассказу, Лотос сам на меня вышел и заставил побегать по городу, чтобы получить противоядие. «Просто так побегать?» — нахмурился отец. «Ты мне что-то не договариваешь?» Из груди вновь вырвался тяжелый вздох, что не осталось незамеченным. Однако не успел я ответить, как в палату вошли и остальные наши близкие, а точнее Аяна, Эйми и Джуничи. «Как ты себя чувствуешь?» — первый спросила доктор. Сносно, отозвался я и хотел было приподняться, но капельница вновь не позволила свободно двигать рукой. «Лежи уже, дурачок!» Аяна подошла ближе, нажала на какую-то кнопку, и изголовье кровати приподнялось, позволив мне общаться со всеми в сидячем положении. «Ты хоть понимаешь, что заставил всех нас понервничать? Откуда у тебя было противоядие?» «Точно, ампула с желтым нечто. И если сестренка назвала его противоядием, значит, оно уже сработало». «Как Мицука?» — спросил Уэми. «Вы дали ей...» «Конечно», — отозвалась та. «Но не сразу. Сперва пришлось проверить, что за штуку ты нам принес. Не будем же мы вкалывать неизвестно что». «Логично», — пробормотал я. «Но ведь вы успели?» «Куда?» — настороженно переспросил детектив. «Изаму, ты должен нам все рассказать. С Мицука все в порядке, и, судя по всему, именно благодаря тебе. Но что это было? Откуда у тебя противоядие?» «Да». Я с облегчением откинулся на подушку и устало вздохнул. «Значит, успели». И снова пересказал неполную версию моих злоключений, не забыв упомянуть и про 40 часов, данные любой жертве шершня. Отец ничего не сказал, хотя я понимал, у него остались вопросы, ведь он чувствовал недосказанность. Впрочем, ее чувствовали все. Меня слушали, не перебивая, но стоило закончить, как заметил недовольные взгляды. «Изаму», — заговорил Джуничи, прищурившись. «Почему не сообщил в полицию? Ты ведь понимаешь, насколько это серьезное дело. Хотя бы мне мог позвонить». «И что тогда?» — хмыкнул я в ответ. «Поехали бы в офис за шкатулкой. Так она еще там, можете поговорить с Ясуши, он был свидетелем моей беготни. Да и Кам тоже. Да уж, пришлось рассказать и о ней, чтобы все имели представление, от чего на голове такая шишка и почему меня бросает из стороны в сторону». «Я сейчас же направлю туда своих людей», — кивнул детектив, после приблизился ко мне и протянул руку. «А сейчас будь добр, отдай телефон, нам необходимо проверить сообщение». «Еще один?» Я все же достал гаджет. «А с чем я тогда останусь?» «Завтра сможешь забрать оба из участка». Мужчина вздохнул. «Изаму, я понимаю, что тебе тяжело. Но нельзя все взваливать на себя, тем более в таких случаях. Есть ведь полиция, которая и была создана для подобных дел». «Простите, детектив», — я покачал головой. «Но вы прекрасно знаете, если б я обратился к вам, то Лотос просто прервал бы связь. И что бы случилось с Мицука, одному богу известно». Тот промолчал. «Не дави на него, Джуничи», — заступила за меня сестренка. «Сам видишь, в каком он состоянии. К тому же ему удалось добиться того, что не получилось у вас, и спас Мицука». Детектив скривился, но ничего не ответил. Вместо этого поклонился и вышел в коридор. Видимо, сейчас отправится в наш офис и будет искать улики. Хорошо, что записку я забрал. Однако по сообщениям можно понять, что я о многом умолчал. Надо будет как-то выкручиваться, но это потом. Сейчас же отдохну. «Тебе пора завязывать», — произнесла Эми, подойдя ближе и поправив подушку. «С чем именно?» — не понял я. «Совсем», — она пожала плечами. «Ты потерял сознание не от ушибов по голове, никаких признаков контузии нет. Просто переутомление. А еще в крови обнаружен алкоголь», — она нахмурилась. «Скажи, ты много в последнее время пьешь?» «Черт, вот и настал час икс, когда придется сознаться». «Иногда», — ответила за меня Айяна. «Сами понимаете, сколько всего на него свалилось. Работа, стрельба, преступники. Это все понятно», — кивнула женщина. «И вам обоим следует отдохнуть». «Но я еще...» «Нет», — за спиной сестренки заговорил отец. «Айяна, ты тоже отправляешься домой. Смена все равно закончится через пару часов. Так что ляжешь спать пораньше, чтобы хоть немного отдохнуть». «Но ведь так нельзя», — попыталась она возразить, но на этот раз ее перебила Эми. «Можно, я уже договорилась. К тому же», — женщина указала на меня, — «необходимо присмотреть за этим живчиком». «Живчик, комплимент это или ругательство?» «Кстати», — я обратился к ней, — «можно увидеться с Мицука?» Эми смягчилась и с улыбкой посмотрела на меня. «Хорошо, но поедешь на кресле».